Глава вторая. После всего, что было. Дайнека вошла в квартиру и увидела в прихожей отцовские башмаки. Она сбросила свои туфли и крикнула. «Папа, ты здесь?» Из комнаты выбежал Тишотка и, радостно взвизгнув, встал на задние лапы. Вячеслав Алексеевич вышел из ванной, вытирая полотенцем лицо. «Здравствуй, милая. На улице душно. Решил умыться». «Хорошо, что приехал». Она подошла ближе и уткнулась носом в отцовское плечо. «Я очень соскучилась». «Как у тебя дела?» Отец обнял ее, поцеловал в теме и повел в гостиную. Там усадил рядом с собой на диван. «Чем занимаешься?» За ними в комнату прицокал Тишотка и, удовлетворенно вздохнув, рухнул на коврик. «Да как тебе сказать?» Дайнека потрепала псину по холке. «Валяю дурака. По сути, бездельничаю». «Ну что ж, иногда и это полезно». «А ты? Как себя чувствуешь? Как твое сердце?» «Нормально». Вячеслав Алексеевич непроизвольно потер грудь ладонью. «Болит?» Дайнека вскочила с кровати. Тишотка мгновенно отреагировал и тоже вскочил. Отец замахал рукой. «Успокойся, я в норме. Скажу больше. Мы с Еленой Петровной решили отправиться в отпуск. Поедешь с нами?» Дайнека покачала головой. «У меня Тишотка. Он как ребенок, одного не оставишь». «А мы Тишотку с собой возьмем. Сядем в машину и айда по Европам». Представив это путешествие, Дайнека прикрыла глаза и впала в состояние дремотного блаженства. «Едем или нет?» — напомнил отец. Она закивала головой. — Да, да, едем. — Прививки у зверя есть? Вячеслав Алексеевич взыскательно посмотрел на Тишотку. Тот вскочил и вытянулся в струнку, как будто собрался паковать чемоданы. — Есть, — ответила за него Дайнека. — Паспорт собачий имеется? — Все как положено. — Нужно взять справку для ветеринарного контроля на таможне, — сказал отец. — Знаешь где? В ветлечебнице. Вот и хорошо. Вячеслав Алексеевич хлопнул себя по коленям и встал с дивана. Недели через полторы двинем в дорогу. Так быстро уходишь, расстроилась Дайнека. Есть одно дело. Что-нибудь случилось? Не хотел тебя расстраивать, но уж если зашла речь... Говори. Вячеслав Алексеевич склонился к Тишотке и, поглаживая пса по спине, размеренно произнес. «У Насти дом отбирают». «Нашу дачу?» вскинулась Дайнека. «Она давно не наша, а Настина». «Но почему? При разводе ты оформил на нее все документы». Сноска. Читайте об этом в романе Анны Князевой «Хозяин шелковой куклы», издательство «Эксмо». «Я-то оформил. Настя взяла под залог дачи 2 миллиона рублей в какой-то мутной конторе. Теперь разбираемся». «Сергей Вешкин знает?» «Начальник службы безопасности? Куда без него? Через 15 минут встречаемся». «Тогда я спокойна». «Все не так просто». Вячеслав Алексеевич выпрямился и сунул руки в карманы брюк. «При передаче денег Настя подписала бумаги, по которым земля под домом переходит к кредитору, независимо от того, вернет она деньги или нет». «Какая глупость!» «Вероятно, так она решила обезопасить себя. Не подумала о том, что теперь дом стоит на чужой земле». «Получается, ее обманули?» «Ты же знаешь, ее обмануть несложно». Умом и сообразительностью Настя не отличалась. Не без сарказма подтвердила Дайнека. «Но куда же смотрела Серафима Петровна?» «Так или иначе, придется им помогать». «После всего, что было?» Сноска. Читайте об этом в романе Анны Князевой «Жертвы Плещеева озера», издательство «Эксмо». Сдавленно проговорила Дайнека. Отец обнял ее за плечи и назидательно произнес. «Теперь не время сводить счеты. Если землю и дом отберут, им негде будет жить. Я в ответе за Настю». «Вот и нет!» — воскликнула Дайнека. «Прости, дочь, но это мое дело. — сказал Вячеслав Алексеевич и, словно повинуясь какому-то импульсу, вышел из комнаты. Дайнека догнала его в коридоре и обхватила руками. — Прости, папа, прости. Ты благородный человек, я это знаю. Но мне обидно, что Настя тобой пользуется. — В свое время я использовал Настю, — тихо сказал отец. — Неправда. Она сама на тебе повисла. Дайнека была права, но только отчасти. Настя с первой встречи подкупила Вячеслава Алексеевича выражением беспомощности на детском лице. Наблюдая за ее ужимками и беспробудной умственной ленью, он снисходительно улыбался, скрывая боль и сожаление, как будто дело касалось близкого родственника, пораженного смертельной болезнью. Чувство ответственности за судьбу Насти не оставляло его, как и чувство вины, за то, что он использовал ее молодость, не имея на то бесспорного права. Вячеслав Алексеевич покачал головой. «Она отдала мне часть своей жизни, и в результате осталась одна. С нашей дачей». «Что?» «Она осталась с нашей дачей», — проговорила Дайнека, подняла голову и залюбовалась отцом. Густые с проседью волосы, четкий профиль, умные проницательные глаза. Несмотря на возраст и солидную внешность, в нем по-прежнему бурлила молодая энергия. При большом росте и крепком телосложении Вячеслав Алексеевич был легок на подъем. Ему часто говорили, что он напоминает военного в штатском. И это было похоже на правду, с той только разницей, что Вячеслав Алексеевич умел носить деловой костюм и выглядел в нем достаточно импозантно. Дайнека смахнула пыль с его пиджака. Красивый костюм. Елена Петровна купила. Знаю, по магазинам ты не ходок. Вот видишь, что тебе не скажи, ты все уже знаешь. Вячеслав Алексеевич посмотрел на часы. Через 15 минут встречаюсь с Вешкиным. Когда возвращается Джамиль? Не скоро. А если точнее? Он не сказал. Не нравится мне это, проворчал Вячеслав Алексеевич. Деньги у тебя есть? Дайнека расстегнула кошелек и высыпала на стол всю мелочь. Вот. Это все? Удивился Вячеслав Алексеевич и вытащил из кармана портмоне. Не я ли на прошлой неделе переводил на твою карточку приличную сумму? Пришлось немного потратиться. Платье купила. Она вздохнула и поддела носком голубую туфлю. Потом это. Собралась куда-нибудь? Уже сходила. На следующей неделе увидишь меня по телевизору. Да ну. Честно-честно. Проследив за его взглядом, Дайнека удивленно спросила. Что случилось? Вячеслав Алексеевич поворошил кучу монет и вытащил из нее одну. Откуда это у тебя? А, ерунда. Она беспечно махнула рукой. Приобрела у одного старичка. Подделка. Зачем? Просто пожалела. И где ты его встретила? На заправке. Классическая схема. Там часто что-нибудь предлагают. Всегда покупаешь? Дайнека помотала головой. Нет, никогда. Зачем же сейчас купила? Я сказала. Ах да, стало жалко. Вячеслав Алексеевич положил монету на ладонь и включил верхний свет. Мне кажется, что я такую уже где-то видел. Папа, не будь ребенком. Обычная подделка, что же еще? Позволишь мне ее взять? «Бери!» Раскрыв портмоне, он сунул туда монету, достал несколько купюр и положил их на стол. «Постарайся не тратить на ерунду!» «Зачем так много?» — поинтересовалась Дайнека. «Не могу позволить, чтобы дочь голодала!» — отшутился Вячеслав Алексеевич. Проводив отца, она, не раздеваясь, легла в постель и закрыла глаза. Дайнека вспомнила тот день, когда отец впервые привел Настю в их дом. Ей было 17. И она не планировала заводить себе мачеху. Тем не менее, была готова мириться с ней, лишь бы не увидеть еще раз отцовскую сгорбленную спину, как в день бегства матери. Сноска. Читайте об этом в романе Анны Князевой «Сейф за картиной Коровина», издательство «Эксмо». Впервые увидев Настю, Дайнека была шокирована ее сходством с мамой, наивно предположив, что за этим кроется какой-то особый промысел судьбы. Но хватило одного совместного чаепития, чтобы от иллюзии не осталось и следа. Настя была не слишком умна и обременительна в общении. Однако внешне была вполне хороша. Подкачали только ноги, явно не дотягивающие до светского стандарта. Но, как говорится, есть места поважнее. Дайнека утешала себя мыслью, что союз с такой женщиной обречен, и отца надолго не хватит. Но время шло, и Настя оставалась в их жизни, а с ней и Серафима Петровна. Обе они стали появляться в их квартире. Потом мать с дочерью перебрались на их дачу, сначала на лето, а потом на осень, зиму и весну. Появляясь на даче, Дайнека с утра уезжала на велосипеде к реке, а по вечерам старалась не выходить из своей комнаты. Одиночество в такие моменты казалось ей меньшим из зол. Она никогда не чувствовала себя хозяйкой на даче. Эту роль самонадеянно присвоила себе Серафима Петровна. Улыбаясь и сладенько вздыхая, она ходила за Дайнекой по пятам и со значением выключала оставленный ею свет. На повестке дня была бережливость. Дом и участок неузнаваемо преобразились, наполнившись уютом и целесообразностью. Во всем чувствовалась новая хозяйская рука. На мебели в гостиной появились чехлы, никому и в голову не приходило, что они неуместны. На окнах новые занавески. Часть предметов обстановки переместилась на более подходящие места. В спальне Дайнеки произошли несогласованные с нею перемены. При этом кое-что из мебели перекочевало в комнату Серафимы Петровны. А еще в доме прижилось немало занятных вещиц. Демонстрируя произведенные усовершенствования, Серафима Петровна подолгу восхищалась сама собой и назойливо вопрошала. «Правда же стало лучше? Ведь правда?» С ней молча все соглашались. Таким образом, дачный по замыслу дом получил статус полноценного загородного жилища. Но главным, что делало его семейным очагом, стало обилие мудреной кухонной утвари. С ее помощью Серафима Петровна творила свои кулинарные чудеса, отчего в доме всегда пахло вкусной едой и рукотворным достатком. Располневшая от прожитых лет и часто употребляемой выпечки, Серафима Петровна и сама напоминала только что вынутый из печки пышный хлеб. Румяная, большеглазая, с объемным, туго стянутым бюстом. Никто, кроме дочери, не догадывался, какое нежное женское сердце бьется в ее груди. И если бы помимо похвал в адрес ее стряпни и хозяйской сметки ей изредка говорили о том, как хороши ее глаза и ямочки на пухлых руках, она бы наверняка успевала переделать вдвое больше дел. Неизменным атрибутом внешности Серафимы Петровны была чистая накрахмаленная косынка поверх прически. Ни один волос не смел выбиться из-под нее, дабы не оказаться в чьей-то тарелке. Она была по-немецки аккуратна и точна в действиях. Появившийся в саду огородик год от года становился все больше. И в период летних заготовок соседи надолго лишались покоя из-за колдовских запахов солений и варений, секреты которых Серафима Петровна не открывала даже дочери. Впрочем, Настя не очень-то ими интересовалась. Нельзя сказать, что вся энергия этой неугомонной труженицы шла на мирные цели. Значительная ее часть отдавалась тому, что отличает обычного человека от идеала. Осознавая свою значимость в доме, Серафима Петровна жаждала всеобщего признания, не забывая напоминать, как трудно все успевать и сколько сил она положила на алтарь всеобщего благополучия. Никто и не возражал ей. Просто Дайнека перестала бывать на даче, а папа перестал бывать в городской квартире. Часто возвращаясь из очередной командировки, он приезжал к Дайнеке из аэропорта только за тем, чтобы переночевать, а утром неизменно отправлялся на дачу. Тогда Настя выиграла, или, как бы сказала ее мудрая мама, вытащила счастливый билетик. Но годы шли, и счастье ускользнуло из ее маленьких цепких ручек. Отец ушел к Елене Петровне Кузнецовой. Тишотка подошел к кровати и тронул ее лапой. Дайнека открыла глаза. «Хочешь на улицу?» Как только она произнесла эти слова, Тишотка потрусил на кухню к миске с водой, и оттуда донеслись размеренные хлебки. Выйдя в прихожую, Дайнека пристегнула пса проводком, и они вышли во двор. Нельзя сказать, что дурная новость про дачу была для Дайнеки сюрпризом. Она давно ждала чего-то подобного. Настя слишком долго не давала о себе знать И вот, наконец, свершилось. Дайнека знала, что отец решит эту проблему, даже если ему придется выкупать свою собственную дачу, которую так глупо проворонила Настя. Ее беспокоило то, что все встречи с Настей заканчивались для отца сердечными приступами. Осталось только молить Бога, чтобы основная нагрузка легла на Сергея Вешкина. На него всегда можно было положиться, и Дайнека знала это, как никто другой. Сергей не раз помогал ей в сложных жизненных обстоятельствах. Тишотка добросовестно описывал кусты вокруг забора. Взглянув на него, Дайнека проронила: «Непростой выбор в сложных жизненных обстоятельствах». Телефон откликнулся на эти слова звонком с незнакомого номера. «Слушаю». «Добрый вечер, Людмила. Простите, что поздно. Я был уверен, что вы не спите». «Кто вы такой?» «Остап Романов, писатель. Мы познакомились сегодня». «Что вам нужно?» «Хочу продолжить знакомство». «Зачем?» «Не загоняйте меня в тупик, иначе я начну сочинять». «Это ваша работа?» «Какая вы язвительная!» Остап замолчал, но спустя мгновение все же продолжил. «Мне хочется узнать вас поближе. Давайте встретимся завтра». «У меня есть любимый человек», — предупредила Дайнека. «А я не предлагаю выйти за меня замуж. Завтра у меня встреча с читателями. Буду рад, если придете». Допустив, что встреча с читателями вполне приличная тема, Дайнека представила, что сидит рядом с писателем, а на нее завистливо смотрят его почитательницы. «Где будет встреча?» — на всякий случай поинтересовалась она. «В доме книги «Москва».» Остап радостно засмеялся, потом спросил: «Неужели придете?» Во многом из-за его хорошего смеха она согласилась. «Приду». «В котором часу начало?» «Ровно в 7:00. «К 7:00 буду там».